Шейх Ибрагим, выяснив, что она пробудет в Париже несколько дней, просил разрешения нанести визит. Он привез свою лошадь на парижские скачки на большой приз. Миссис Каупервуд должна непременно пойти с ним поглядеть на его лошадку, а потом, может быть, они где-нибудь поужинают вместе. Она, конечно, остановилась в отеле «Риц». А он у него особняк на улице Саид около Булонского леса. Во время этой сцены Толлифер всеми силами старался очаровать Мэри Голд, а та, кокетничая, подшучивала над его романом с Эйлин, хотя характер их отношений был для нее совершенно очевиден. «Скажите, Брюс», — поддразнивала она его, — «что же нам теперь, бедняжкам, остается делать, раз вы завели себе такую необъятно пышную пассию? Если речь идет о вас, вам стоит только шепнуть мне, и я к вашим услугам. Не могу похвастаться, чтобы меня так уж сильно осаждали». «Вот как? Неужели бедняжка так одинок?» «Да, одинок. И больше, чем вы можете предположить», — самым серьезным тоном отвечал он. «А как же насчет вашего супруга? Он ничего не будет иметь против постороннего вмешательства?» «Ну, об этом можно не беспокоиться», — отвечала она, улыбаясь и подзадоривая его. «Просто он подвернулся мне прежде, чем я встретилась с вами. А, кстати, ну-ка напомните, сколько лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «Да немало. А кто виноват? Но скажите мне, что это за разговоры о вашей яхте?» «Ах, это о моем капитане. Клянусь вам, просто шкипер на жалование. Не хотите ли отправиться со мной в кругосветное плавание?» Толлифер почувствовал себя в затруднительном положении. В кои-то веки ему подвернулся такой случай, то, о чем он мечтал всю жизнь, но сейчас он никак не мог этим воспользоваться, потому что если он откажется от взятого на себя обязательства, все его благополучие сразу кончится. «Охотно», — сказал он, посмеиваясь, — «надеюсь, вы не завтра отплываете?» «О, нет». «Но если это серьезно, то смотрите, берегитесь». «Уверяю вас, никогда в жизни я не была более серьезна», — отвечала она. «Посмотрим. Во всяком случае, обещаете позавтракать со мной как-нибудь на этой неделе, хорошо? А потом мы с вами прокатимся в Тюильри». Подали счет, Толлифер расплатился, и они уехали. Полночь. У Сабиналя. Как всегда, полным-полно народу. Рулетка, карты, танцы. Оживленные группы и томно уединяющиеся парочки. Сабиналь сам вышел приветствовать Толлифера и его друзей и предложил расположиться в его собственных апартаментах до часу ночи, пока не приедет труппа русских танцовщиц и певцов. У Сабиналя была недурная коллекция драгоценных камней, средневекового итальянского стекла и серебра, редких восточных тканей самой необычной расцветки. Но гораздо более сильное впечатление, чем все его коллекции, которые он показывал как бы, между прочим, с очаровательной небрежностью, производил он сам. Вкрадчивая, похожая на Мефистофеля загадочная личность, от которой словно исходил какой-то магнетический ток, странная неуловимая сила, действующая как наркотик. Он перевидал за свою жизнь столько интересных людей, бывал в таких любопытнейших местах. Осенью он намерен отправиться в путешествие, закроет на время свой особняк и уедет на восток собирать всякие редкости, которые потом перепродаст частным коллекционерам. Такие поездки приносят ему недурной доход. Сабиналь прямо обворожил Эйлин, да и всех остальных. Ей ужасно понравился этот особнячок. Тем более, что Толлифер никому из них не обмолвился ни словом о коммерческих началах этого интимного заведения. Разумеется, он потом пошлет чек Сабиналю, но они-то все ушли в полной уверенности, что Сабиналь просто его близкий друг.